Іар Ельтерос. Вітой посох. Хроніки Севера. Читає Ольга Вереск. Пролог. Начинался второй день лета, но он не сулил радости. Низкие свинцовые тучи затянули небо над Дойном. Яркие зеленые луга, светлые озера и перелески выглядели омертвевшими. Восходящее в дымке над Архинарской грядой солнце оказалось багровым и отбрасывало на все вокруг зловещие блики. Солнечный диск еще был виден между вершинами скал и наползающим краем туч, но скоро тучи сомкнутся с вершинами гор, и тогда начнется действительно страшное. Уже клубятся на горных тропах белесые дымы. Князь Эргисарен Индари, статный светловолосый мужчина в сверкающих доспехах, лет 50 на вид, с точенными чертами лица, стоял вместе с несколькими верными вассалами на вершине холма. Он смотрел на приготовившиеся к последнему бою войска. «Лучше погибнуть в бою, чем попасть в руки жрецов Дора. Рабство и безысходность — вот удел оставшихся в живых». Старший сын и наследник на серебристом караине во главе верного ему отряда. На платиновых волосах кровавый отблеск восходящего солнца, как свежая кровь. Он попросил право умереть первым, и отец не смог ему отказать. Даже Верилея, его старшая дочь, надела сегодня кольчугу и взяла в руки меч. Она тоже не желает стать храмовой рабыней, утехой для жрецов. Старшие дети смогут умереть достойно, как подобает детям правителя Дойна. Эргис беспокоился только о судьбе младших, оставшихся в родовом замке вместе с матерью и верными слугами. Лиерии было 7 лет, а Энелии всего 4. Двое средних сыновей, близнецы 15 лет, Мелианор и Эйронел, были при нем. В свои 179 лет князь не питал иллюзий в отношении исхода грядущего сражения. Слишком мало защитников, и почти не осталось магов. За победу дорцы заплатят дорогой ценой. Но на сей раз вряд ли удастся удержать жадные полчища, рвущиеся через горы. Может, Денери, как звали себя прародители, и как до сих пор именовали себя чистокровные жители Дойна в память о них, прогневили богов своей надменностью, но это в прошлом, как и былое величие. Или просто каждый народ приходит и уходит в свой черед, и теперь настала пора уйти светловолосым потомкам народа, покинувшего этот мир в незапамятные времена. С тех пор, как южный сосед Дора, королевство Игмлион, взялось планомерно вытеснять дорцев с восточного материка, соединенного с западным только узким Илайским перешейком, дорская корона, будучи не в силах справиться с растущей мощью южан, вновь устремила свой взгляд на север, на еще не подвластные ей богатые земли Дойна. Противостояние двух народов длилось уже не первое тысячелетие. В давние времена Денери жили по всей территории Каверны. А может, это было и до разделения мира на участки, называемые теперь Кавернами. Хроники освещали лишь период, когда потомки Денери остались только на севере этой Каверны. Предки нынешних дорцев пришли после глобальной катастрофы откуда-то с юга. Сначала их было совсем мало, и пришельцы не обеспокоили тогдашних правителей Дора, тогда еще Даэрна или Даэра. Даэрцы не были многочисленным народом, и поначалу решили, что места хватит всем. Но со временем, где силой, а где хитростью и обманом, пришедшие начали вытеснять даэрцев все дальше на север, отрезав их от исконных областей на севере восточного материка. И вот теперь пришло время последней битвы. Вдали показались ряды дорской панцирной пехоты, а за их спинами строились в ряды лучники. Где-то сзади копошились дорские жрецы и служащие им маги. Там же черными пятнами виднелись и нигакты, зачарованные жрецами воины. Но уж им-то развернуться он не даст. По традиции, князем мог стать не просто чистокровный Денери, а только тот, кто обладал даром настоящего мага. Князь поднял руку, и карайны рванулись с места серебристыми стрелами, унося своих всадников в последнюю славную битву. Молодой беловолосый мужчина оторвался от манускрипта, который только что перечитывал. Это был главный труд всей его жизни. Элеонар Лорайди еще некоторое время оставался в задумчивости, потом взял перо и дописал. Говорят, что от стрелы безвестного до той поры лучника князь умер далеко не сразу. Проклятие Дору, произнесенное им перед смертью, сыграло свою роль, когда южане решили присоединить полуостров к Игмалионским землям. Те, кто слышал проклятие, давно мертвы, и никому теперь неизвестен его настоящий текст. Ветер разбросал нас, как палые листья поздней осенью. Время лишило былой славы, и даже наши имена стерлись из памяти потомков. Жизнь на чужбине горька, и нет ни единого просвета в доле покоренных. С болью думал Элеонар, перекладывая листы рукописи, разложенные на столе. «Хасве!» — услышал он голос хозяина. «Долго мне еще тебя дожидаться?» «Хасве» было скорее ругательством, чем обращением. Но слуга уже привык к этому и не обращал внимания на реплики хозяина, не относящиеся к сути дела. «Одну минуту, сейчас приду», — громко ответил он, чтобы глуховатый хозяин не заподозрил его в непочтении. Со вздохом, запихнув рукопись на нижнюю полку стола, мужчина поднялся и, захватив хозяйские бумаги, вышел в соседнюю комнату. «Я уверен, что ты опять занимался посторонними делами», — забрюзжал хозяин, увидев вошедшего слугу. «Вечно ты занимаешься чем угодно, но только не тем, что тебе поручено». «Да что вы, Данари Лорхи! Все, что вы мне поручили утром, уже дожидается вас!» С этими словами, поклонившись, он вручил пухлую папку в руки своего господина. «Знаю я тебя», — продолжил бормотать тот, бегло просматривая бумаги. «Почему тогда не вышел сразу?» Но в его голосе уже не было прежнего недовольства. «Хороший работник, только слишком уж любит отвлекаться на глупости», — думал он. «Простите, Данери, я еще раз проверил, все ли документы сложены в надлежащем порядке», — еще раз поклонился слуга. Как обычно, увидев почтение и аккуратное отношение к работе, хозяин пришел в благодушное состояние и покровительственно потрепал исполнителя по плечу. «Все, пока свободен. Но никуда не уходи. Может, ты мне еще потребуешься, если нужны будут пояснения». С этими словами он отослал слугу. Элио вернулся в свою комнату и вновь достал рукопись, которая пока была озаглавлена просто «Хроники Севера». В ней он пытался описать историю своего народа, а также самые интересные факты и легенды из прошлого земель, лежащих к северу от Игмалионского королевства, в состав которого они вошли не так уж давно. Записывал он и свои размышления на эту тему, без всякой надежды, что кто-либо когда-нибудь их прочтет. Родом из Денери, исконной аристократии Дойна, Элеонар Лорайди был рад, что ему удалось найти на территории Центрального Дора спокойную и не слишком обременительную работу, которая оставляла время на занятия любимым делом. А загадки древней истории с детства приводили его в трепет. На самом деле Элеонар был гораздо старше, чем казался на вид, что было естественно для народов, живущих долго. Если бы не война, разрушившая привычный для него мир и отнявшая всех, кого он любил, Денери продолжил бы свои научные изыскания в родных краях. Время распорядилось иначе. Но Элеонар радовался и такой возможности, ведь многие из его соотечественников не имели и этого.